Глава 5, в которой я знакомлюсь со своими родственниками, а дядя оказывает мне более чем прохладный прием. Несмотря на то, что было не больше 9 вечера, свет в доме не горел. Дом тихо припал к земле, словно кошка, готовая к прыжку. Меня пронизала дрожь. Лейтенант Грэм спешился и помог мне спуститься. Он подошел к двери и дернул за стальной шнурок звонка. Шнурок остался у него в руке, и тогда он постучал. Я услышала, как стук эхом прокатился по дому, словно отдаленный раскат грома. «Они вас не ждут?» — поинтересовался он. Внезапно дверь с неуверенным скрипом отворилась, избавив меня от сложных объяснений. Крохотная полоска света упала на крыльцо. «Кто здесь?» Услышав приятный женский голос, лейтенант Грэм замер. На крыльцо вышла девушка со свечой в руке, и мы впервые смогли ее разглядеть. Естественно, она оказалась красавицей. Волосы у нее были цвета спелой пшеницы, а глаза темно-синие. Арло Грэм судорожно вздохнул и расправил плечи. Лейтенант Лэнгли, который, скорее всего, отводил клячу в конюшню, взбежал на крыльцо, неся в руках мою дорожную сумку, и практически оттолкнул Грэма с дороги, чтобы вежливо поклониться. Не сомневаюсь, моя кузина Элен всегда оказывала такое действие на мужчин. Я тоже видела ее в первый раз, но я не была мужчиной. Мои чувства были прямо противоположными и состояли из смеси ревности и восхищения примерно в равных пропорциях. «Мадам, я...» Грэм прокашлялся. «Я сопровождал мисс Белфур. В дороге случились непредвиденные обстоятельства». Он замолчал. Даже если бы ему на голову свалилась одна из потолочных балок, что вполне возможно, учитывая состояние холла, он не выглядел бы таким ошарашенным. «На дороге были контрабандисты», — вмешалась я, видя, что лейтенант Грэм потерял способность говорить. «Здравствуй. Ты, должно быть, моя кузина Элен?» «Я Катриона Белфур». Девушка улыбнулась мне самой милой улыбкой, которую мне когда-либо приходилось видеть. Я вспомнила, что Нейл Синклер назвал Элен очаровательной и почувствовала внезапный укол ревности. Впрочем, мне тут же стало стыдно. Как можно не любить такое милое существо? «Катриона!» Она так обрадовалась мне, словно мы давно были лучшими подругами. К моему удивлению, она подошла ко мне и заключила меня в объятия. «Я так рада, что ты благополучно добралась сюда. Мы боялись, что ты заблудилась. Карета поздно прибыла в Шилдейк», — сказала я. И, как я уже говорила, на дороге меня поджидали контрабандисты. Элен быстро оглянулась через плечо и плотнее запахнула на шее тонкий короткий жакет. «Контрабандисты! Какой ужас!» «Бояться нечего, мэм!» Лэнгли сделал шаг вперед. «Они куда менее опасны с пулей в горле!» Элен испуганно вскрикнула. «Прошу, перестань пугать леди Лэнгли!» Вступил в разговор Арло Грэм. «Мадам, вам совершенно не о чем волноваться. Мы будем защищать вас до последней капли крови!» «Что ж», — заключила я. «Давайте надеяться, что до этого все-таки не дойдет». Я ждала, что они оба поймут намек и распрощаются, видя, что мы в безопасности. Но ни один из них не сдвинулся с места. Они смотрели на Элен, которая стояла, застенчиво склонив голову. Я поняла, что должна вмешаться, иначе мы рискуем простоять здесь всю ночь. «Простите меня, джентльмены», — многозначительно произнесла я. «Уже поздно. И я слегка проголодалась за время путешествия. Спасибо вам за помощь и спокойной ночи». На этих словах лейтенант Грэм будто пробудился. «Конечно, мисс Белфур». Смотрел он при этом на Элен. «Кстати, которая из вас мисс Белфур?» «Моя кузина», — сказала я нетерпеливо. «Мисс Белфур из Гленклэр, из старшей ветви семьи, лейтенант. А я мисс Катриона Белфур из Эпплкросса». Грэм поклонился. Сначала Элен, затем мне, по старшинству. «Можно ли завтра прийти к вам обеим с визитом?» — пробормотал он. «Чтобы справиться о вашем здоровье». «Конечно, прошу вас», — сказала Элен, тепло улыбаясь. «Я тоже заеду», — присоединился Лэнгли. «Прекрасно», — сказала я, закрывая дверь перед самым их носом. Затем повернулась к своей кузине. «Прости, что приехала так поздно», — начала я, но она с улыбкой покачала головой. «Катриона, прошу тебя, не извиняйся. Мы рано ложимся, потому что мама больна, а папа...» Она замолчала. «Ты скоро его увидишь. А теперь, раз ты сказала, что проголодалась...» Она взяла меня за руку и повела по коридору, мощеному плетняком. Мы прошли мимо двух комнат за наглухо закрытыми дубовыми дверями. С каждым шагом мне казалось, что в доме становится все темнее и холоднее. Я почувствовала беспокойство, словно меня затягивало в самые глубины, и содрогнулась. «У нас не хватает денег на свечи и топливо, поэтому камин разжигают только в маминой спальне», — извиняющимся тоном объяснила Элен. Она открыла дверь, и мы оказались в кухне, больше похожей на пещеру. Посередине стоял дочисто выскобленный деревянный стол. Элен поставила на него свечу и исчезла в кладовой. Она вернулась минуту спустя, неся половину ковриги хлеба, кусок масла и тоненький кусочек несъедобного на вид сыра. Мне показалось, она вот-вот расплачется. «Прости», — сказала она, глядя на сыр, как будто боялась, что из куска что-то выползет. Судя по всему, этого вполне можно было ожидать. «Больше у нас ничего нет. Миссис Грант, наша экономка, приносит еду из Кинлохью по вторникам, и она будет здесь завтра, но до тех пор мне вполне подойдет и это», — сердечно сказала я, беря старый заржавленный нож, который увидела на буфете. Мне удалось отрезать кусок зачерствевшего хлеба и намазать на него немного масла. После непродолжительных сомнений я также решила рискнуть и попробовать сыр. Он оказался подсохшим, но, как ни странно, вкусным и вовсе не таким прогорклым. Элен с несчастным видом села на скамейку напротив меня. «Извини», — снова проговорила она. «Понимаю, Катриона, Гленклэр встречает тебя неласково. Мне так не терпелось с тобой познакомиться, ведь мы с тобой двоюродные сестры, к тому же почти ровесницы. Было бы замечательно, если бы у меня наконец появился друг, потому что папа не любит гостей». Она замолчала. В мерцающем свете оплывшей свечи она была похожа на поникший цветок. Хорошо, что ее не видел лейтенант Грэм. Не то он сразу похитил бы ее, лишь бы она снова заулыбалась. «Я тоже очень рада знакомству с тобой», — искренне заверила ее я. «У меня нет ни братьев, ни сестер, и я даже не знала о вашем существовании, пока не умер мой отец. У меня нет дома, и...» Я проглотила подступивший горлуком. «Я так обрадовалась, узнав о Гленклэр и о том, что вы возьмете меня к себе». Элен улыбнулась. Ее голубые глаза заблестели в свете свечи. «Мы с тобой обязательно станем лучшими подругами», — сказала она, беря меня за руку. «И это будет замечательно». Наш разговор прервал ужасающий скрип двери. Кто-то распахнул ее настежь так, что она едва не слетела с петель. На мой бутерброд посыпалась штукатурка. Элен на глазах побледнела. «Папа!» На пороге, точнее, прислонившись к дверному косяку, стоял мужчина. Судя по всему, он был пьян в стельку. В одной руке он держал мушкетон, в другой — бутыль виски. Он пил прямо из горлышка, проливая добрую половину содержимого на замусоленную рубаху. Видимо, когда-то он был здоровяком, но сейчас совсем опустился. Седые волосы поредели, а серые глаза щурились от света. Остается только гадать, как такой человек мог быть отцом красавицы Элен. «Папа», — снова сказала Элен, — «это твоя племянница Катриона из Эпплкросса». Эбенезер Белфур посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. «Дочка Дэви», — заплетающимся языком проговорил он, — «твой отец умер, и только это привело тебя к двери моего дома». Я услышала у Элен, от резкости его слов перехватило дыхание. «Да, сэр», — — ответила я. — Так и есть. Я увидела проблеск изумления в его глазах. — Гордая, — сказал он. — Прямо как твой отец. Он облокотился о деревянный стол, и тот затрещал под его тяжестью. — Мы повздорили, — сказал он, опустившись в большое кресло, стоявшее во главе стола. — Он рассказывал тебе об этом, девочка? — Нет, он ничего мне не рассказывал, — холодно сказала я, сразу поняв, что дядя Эбенезер мог поссориться даже со святым. — Но я очень рада, что нашлись родные, которые приютили меня, — добавила я. — Спасибо, сэр. Слова благодарности словно застревали у меня в горле, и приходилось прикладывать определенные усилия, чтобы выжать их из себя. Но, несмотря на холодный прием, оказанный мне дядей Эбенезером, мне бы не хотелось, чтобы меня назвали неблагодарной. В конце концов, Глен Клэр мне предложили кров. — Здесь для тебя ничего нет, — сказал он, прикрыв глаза. Он кивнул в сторону Элен. Она уже сказала тебе, я пропиваю весь доход, какой приносит поместье. Он отсалютовал бутылкой. — Поблизости контрабандисты, — поторопилась перевести Элен. Катриона встретила их на дороге. Нахмурившись, дядя Эбенезер снова опустил бутылку. — Я знаю. Элен принялась рассеянно крошить хлеб. За ними гнались двое таможенников. Завтра они обещали нас навестить. Дядя Эбенезер бросил на нее презрительный взгляд. — В таком случае ты уж постарайся, отвлеки их. Нам здесь ни к чему чужаки, которые суют нос в наши дела. Элен болезненно вспыхнула, но промолчала. Дядя Эбенезер хлебнул еще виски. — Ну, Катриона Белфур, сознавайся. «Надеялась, что здесь тебя ждут богатство и роскошь?» Я посмотрела на Элен, но она явно избегала моего взгляда. Ее лицо выглядело измученным и холодным. «Признаюсь, сэр», — сказала я, — «когда я услышала о своей зажиточной родне, я подумала, что вы можете мне помочь». Я повысила голос. «Но я не попрошайка». Мне не нужно ничего, что дают неохотно. Я всегда могу вернуться в Эпплкросс и зарабатывать себе на жизнь. Элен изумленно посмотрела на меня. — Работать? — Ага, — грубо сказал дядя Эбенезер. — Вот чем тебе полагалось бы заниматься, девчонка, если бы твоя мать не забила твою голову разными глупыми аристократическими замашками и не воспитала тебя ни на что негодной. Он потянулся за хлебом, отломил кусок и сунул его в рот. — Посмотрим, — сказал он. — Нам здесь лишние рты ни к чему. Я встала. В тот миг я была так зла, что была готова вернуться в Эпплкросс хоть пешком. Затем я поймала взгляд Элен. Она умоляюще смотрела на меня. И я вспомнила, как долго она мечтала о родственной душе. — Я покажу тебе твою комнату, — быстро сказала она, хватая свечу. — Извини нас, папа. Дядя Эбенезер фыркнул. — Комнату. Чулан для метел. Полный крыс. Вот место для дочери Дэви. Мы вышли, а он остался доедать сыр в темноте. — Мне так жаль, — шептала Элен, ведя меня по коридору к подножию лестницы. — Папа всегда такой, когда выпьет. — А когда он трезв? — прошептала я в ответ. Она улыбнулась, но тут же снова погрустнела. — Не намного лучше. — Скажи, Катриона, ты ведь не уедешь. Пожалуйста, не уезжай, ведь мы только что познакомились. Она схватила меня за руку. — Пожалуйста. Я разрывалась на части. Я уже успела полюбить Элен, и мне было совершенно ясно, как одинока она была в огромном обветшалом особняке. Вдобавок с отцом, который пропивал ее приданое. «Я подумаю», — пообещала я. «Я не смогу оставаться здесь, если дядя Эбенезер будет против». Она отпустила мою руку и начала подниматься по лестнице. «Думаю, все будет в порядке», — — сказала она. Ее голос чуточку повеселел. — Так ты говоришь, что могла бы работать? — Учительницей или компаньонкой, наверное, — ответила я, стараясь не думать о том, что предлагал мне Нейл Синклер. Мне захотелось расспросить Элен о Нейле, но я сразу же передумала. Он назвал ее очаровательной, и, возможно, это была не лучшая идея, так как, может, статься, она была о нем того же мнения. — Учительницей? — спросила Элен. Словно сама эта идея была невероятной. — Как необычно. Она открыла дверь маленькой спальни на втором этаже. Комнатка была чистой и пустой, не считая стола с кувшином воды и кружкой, и огромной кровати под балдахином, которая выглядела так, будто ей было уже по меньшей мере 100 лет. Элен встревоженно оглянулась. — Я сама здесь прибиралась, — сказала она. — Белье свежее. — Выглядит замечательно, — соврала я и, поцеловав ее, пожелала спокойной ночи. — Прости меня, но я немного утомилась. Несмотря на усталость, заснула я не сразу. Белье и вправду было свежим, но матрас был влажным и комковатым, как овсянка у бедняка. За стенами шуршали мыши, и весь старый дом скрипел и стонал вокруг меня, как тонущий галеон. Судя по всему, в Гленклэр было очень неспокойно. Я вспоминала отца. Интересно, из-за чего он поссорился с дядей Эбенезером? Я думала о тете Маделин. Нейл сказал, что она страдает от нервов, а Элен сказала, что она больна. И я думала о самой Элен и о джентльменах, которые, без сомнения, должны были выстраиваться в очередь, чтобы вырвать ее из нищеты. И, наконец, я размышляла о Нейле Синклере и о том, что скажу ему, когда мы увидимся в следующий раз. Контрабандист или фритрейдер, от английского фритрейдер, человек, занимающийся беспошлинной торговлей. Негодяй или герой, больше он от меня поцелуев не получит. Вот какой обет я себе дала.